Глава 7. Не злите мастера. У вас ведь нет запасной жизни. Мацутаси Ояма. Земля. Россия. Москва. Улица Якиманка. Редакция портала «Правда». Установившийся в России режим тирании простого народа опирается на штыки армии и силы безопасности, число которых раздуто как никогда. 2 миллиона бойцов, чья деятельность куплена высокими зарплатами и социальными гарантиями, поддерживает на плаву этот гнилой режим, место которому на свалке истории. Читавший вслух текст мужчина лет 60 с почти лысой головой в мятом деловом костюме удовлетворенно кивнул стоявшему у стола журналисту. Отличный материал, Егор. В этом месяце мы дали даже больше, чем нам заплатили. Так что давайте переключись на тему умирающих мелких поселков. Там тоже есть грантец небольшой от шведов. Его бы выработать. Да жути побольше нагони. Старухи там без медицины. Хлеба в магазинах нет. Ну, сам в курсе. Когда журналист ушел бороться с режимом, главред оппозиционного портала «Правда» достал из сейфа небольшой спутниковый телефон и по памяти набрал номер. «Мистер Адамс?» По-английски он говорил почти без акцента, чем очень гордился, как и своим потихоньку растущим счетом на Каймановых островах. Будучи неглупым человеком, он прекрасно понимал, что, с одной стороны, бороться с режимом можно до бесконечности, а с другой, что уйти на пенсию все же придется. И вот тогда маленький домик в Доминиканской республике и солидный счет в банке будут очень кстати. Мистер Смит, тот, кого называли мистер Адамс, конечно, знал, что на другом конце линии связи никакой не Смит, а очень даже Петров. Но служебная инструкция строго предписывала обращаться к агентам по псевдонимам даже при разговоре по защищенной линии. «Очень рад вас слышать. Вы уже ознакомились с последними поступлениями на ваш счет?» «Да, да, мистер Адамс, да. И сердечно благодарю вас». «Благодарность на хлеб не намажешь». «Так у вас, — говорят, — хохотнул собеседник, — вам придется резко активизироваться в своей работе. Особое внимание обратите на список тем, которые я выслал на вашу электронную почту. А в первую очередь армия, палачи трудового народа и национализация производств как способ улучшить уровень жизни. Асарта, королевство Агилау, Ашир. Это здесь. Алексей еще раз посмотрел на табличку с надписью «Владение 57». И решительно стукнул в дверь кулаком. Асмурский остров Красивейшее место столицы был занят богатыми виллами еще 1500 лет назад. С тех пор город сильно разросся и уже обтекал остров, словно половодье обтекает сушу, но для Асмори ничего не изменилось. Редко менялись хозяева, еще реже менялась архитектура самих вилл, ведь каждое строение было, безусловно, памятником архитектуры и истории, охраняемым государством, и никаких имен или указаний на собственника. Безликие таблички с номерами и глухие ворота, способные выдержать бронехода. «Слушаю вас, господин!» — отозвалась коробочка на стене возле ворот. «Алекс Широков». «Да, господин!» Ворота с низким гудением и шелестом начали медленно открываться, словно весили тонну. По дорожке прямо и от белого камня налево к тонго-беседке. Тропинка, посыпанная белоснежным песком и обложенная по краям ровными каменными цилиндрами, чуть извиваясь, привела его в парк, где действительно стоял огромный, больше 3 метров высотой белый камень, формой, похожей на яйцо, словно указатель «направо пойдешь». Но направо дорожки не было. Были 2 тропинки прямо, которые разбегались где-то вдали, и одна налево, к стоявшей совсем недалеко беседке, выполненной искусным резчиком. Войдя, он коснулся беседки рукой и убедился в том, что материал, из которого было вырезано тонкое кружево узоров, плотный и прохладный камень типа гранита. А присев в кресло, оценил качество работы столяра, создавшего шедевр комфорта. Стоило Алексею войти, как откуда-то из-за куста выскочила юная девушка и стала быстро сервировать стол набором для тонга, да так быстро и ловко, что, казалось, посуда сама летает в воздухе. А через 5 минут в беседку вошел широкоплечий высокий мужчина лет 40 с гладко выбритым лицом и совершенно седыми волосами, собранными в хвостик. Одет он был в темно-красный сюртук и такие же красные штаны без вышивки и украшений, сапоги до середины голени, подпоясанные широким черным кожаным ремнем и со шпагой с эфесом Бильбо. Но глаза у мужчины были необыкновенные. Видон не передавал и сотой степени пронзительности взгляда, который был виден вживую, и Алексей встал и поклонился хозяину, хотя вовсе не планировал этого делать. — Садись, садись! Архимагистр небрежно взмахнул рукой, и девушка стала наливать светло-желтый напиток в чашки. — Добрался хорошо? Маг доброжелательно улыбнулся. «Да, господин архимагистр». Алексей приложил ладонь к сердцу и склонил голову в поклоне. Все было замечательно. Еще когда Алексей жил в башне Гарана Ши-Сарганаи и читал документы об этом мире, выяснил, кем был этот вежливый и обходительный дядечка. Склад с водородными бомбами, заполненный религиозными фанатиками, и вполовину не был так опасен, как Ши-Сарганаи. Когда руководство свободного города нанесло ему обиду, арестовав его слугу под надуманным предлогом, он сделал так, что во всем городе полностью исчезла питьевая вода. Нет, вода там была, только она стала непригодной для питья, став дань невозможности вонючей. Через 50 лет место заселили заново, но урок людям запомнился. То, что город был наказан за дело и вполне адекватно, история не сохранила, а сохранила лишь животный ужас властей, придержащих перед силой, которая могла уничтожить их в один момент. Поэтому в описаниях бесчинств тысячелетнего мага было больше выдумки, чем правды, что, впрочем, не отменяло того факта, что архимагистр действительно мог дать такой гари, что и небу станет жарко. Но, несмотря на вполне обоснованные опасения Алексея, маг разговорил гостя, и через полчаса они уже беседовали, словно старые друзья. Алексей рассказал, откуда он родом, и свою немудрящую историю, и подробно в красках всю эпопею на Ассарте, добавив в конце, как общался с местной контрразведкой, отчего Гаран хохотал в голос, покачивая головой и хлопая себя по колену. «Молодец! Нет, и правда молодец! А то совсем разленились!» Он кивнул вошедшему в беседку мужчине в черном бархатном сюртуке и принял из его рук папку. «Теперь давай о делах!» Архимагистр как-то странно улыбнулся. «У нас в сообществе, ну ты понимаешь, о ком я, тоже идет соперничество, и мы подначиваем друг друга. Вот я и поспорил, что они будут выкупать собственное имущество. Поспорил, как ты сам понимаешь, не на деньги, и благодаря тебе выиграл. Но в связи с этим у меня некоторая проблема. Деньги у тебя есть, так что и предлагать не буду. Но, может, что-то другое? То есть вы предлагаете мне посоперничать с вами в воображении?» Алексей усмехнулся. «Ведь наверняка вы уже что-то придумали, и теперь лишь проявляете вежливость, чтобы я мог проявить свою тупость». И, видя, что маг заинтересовался, пояснил свою позицию. «Я уже был в подобной ситуации. Мои родственники, а если быть точнее, то родственники по отцовской линии, так торопились получить наследство отца, что, оставшись ни с чем, не придумали ничего лучше, чем сдать меня в детский дом. Вроде как я одумаюсь и предоставлю им номера счетов. Но через неделю старый друг отца приехал в сиротский дом, чтобы вытащить меня, и тогда он предложил поступить в любое учебное заведение планеты. У него было достаточно власти, чтобы воткнуть меня действительно в любое самое элитное учебное заведение, но я положился на его вариант и не прогадал. Академия маршала Берии — это не только специальные операции, но и управление, экономика, психология 8 видов. И прочие совсем непростые науки в течение 6 лет. В смысле учебы ничего круче и представить себе невозможно. Ну а что бы я там мог напридумывать сам, не зная, по сути, о мире ничего? Так что я лучше положусь на ваш выбор». Оба, и архимагистр и его слуга синхронно улыбнулись, переглянулись и рассмеялись. «Будет тебе выбор!» Архимагистр, словно фокусник, достал из воздуха бокалы из алого стекла, и слуга налил в них вино, цедя тонкой струйкой. А потом маг бросил в бокал что-то похожее на шарик, тихо булькнувший в вине, и раскрытой ладонью показал на сосуд, предлагая выпить. «Вы нашли его?» «О, да!» Подполковник Танай с улыбкой поклонился. «Я бы даже сказал, что это он нашел нас!» «Это как?» Генерал, работавший с документами, отложил лист с телеграфного барабана в сторону. «Они из Ши Сарганай вчера вечером и ночью гуляли так, что поставили на уши полгорода. Сначала поехали в варьете «Старая шняка», затем вместе с девочками пили у Граха Трюссо, после этого поехали кататься на катерах, и этот юнец обогнал архимагистра. А после этого они завалились в заведение Лигры Вирис и гуляли там, так что чуть не спалили его. Хвала святым искусникам, мимо проезжала пожарная машина, и огонь мгновенно потушили. А затем поехали в казармы первого гвардейского, и вот там уже началось полное непотребство. Это... Какое такое непотребство нужно учинить первым гвардейском, чтобы заслужить такой отзыв? Генерал удивленно посмотрел на подчиненного. Ну, для начала они нарядили шлюх в трофейную эйшинскую форму и заставили маршировать по плацу под неприличные песни. Затем проститутка, загримированная под маршала Каванга, была провезена по улице Согласия, а затем поучаствовала в свальном соитии с офицерами полка. Затем были скачки на отбойных молотках, и закончилось все распитием трех бочек красного легальского под звуки полкового оркестра, игравшего всякую похобень. — А что же генерал Рубис? Он-то должен был навести порядок в своем полку. — Эй, боюсь, что все совсем не так. Подполковник вздохнул, словно врач, который собирался объявить больному о смертельной болезни. Генерал был одним из тех, кто трах... Ну, в смысле, был там. И вместе с маршалом Каванга, ну, в смысле, со шлюхой загримированной, ну, того он... И командир полка, стало быть, тоже генерал Трюссо вздохнул и посмотрел на подполковника. — Ну, добивайте меня! Расскажите, что там присутствовала королева-мать! — Ну, если вы знаете... Подполковник чуть отодвинулся от медленно багровеющего шефа королевской стражи. — Что я знаю? Он ударил по столешнице с такой силой, что пищевой прибор подскочил вверх. — Клара! Откуда там взялась? — Так это же она! — кричала генералу Рубису. — Порви ей зад! генерал Тагор Триссо никогда бы не достиг своего положения, если бы не мог взять себя в руки. Вот и сейчас он вздохнул, набирая воздух, и медленно его выпустил, чуть прикрыв глаза. Этого широкого под постоянный надзор, хоть ходите за ним по пятам, но не выпускайте из виду. По нашим каналам отпишитесь Вэйшин, что ситуация под контролем и больше не повторится. А с этим юнцом мы еще посчитаемся. Генерал сжал крепкий кулак и потряс им в воздухе, надеясь, что никто не узнает того, что он отдал бы очень многое, чтобы вчера ночью быть там, среди офицеров первого гвардейского, глумящимися над проституткой, переодетой вэйшинского маршала. Утро пришло, словно дорожный каток, с хрустом, непонятно чего за окном, головной болью и одуряющим запахом свежей выпечки. Открыв глаза, Алексей увидел стоявшую рядом хорошенькую девицу в кремовом платье до коленок, белоснежном переднике, таких же белых чулочках и со стаканом бледно-зеленой жидкости в руках. «Хозяин, ваша Аракса». «Что моя? Кто?» Алексей с трудом сфокусировал взгляд на девице, скользнув вдоль тонкой шейки к груди, оценив крутизну рельефа, проскочил вдоль стройной талии к подтянутым бедрам и построенным ножкам, пока не уперся в бледно-розовые туфельки. Вместо ответа она лишь поклонилась и поднесла стакан к лицу Алексея, и в лицо ударил мягкий, словно облако, аромат трав. На вкус было еще лучше. И самое главное, головная боль тут же прошла, как и ломота в теле, и вообще все последствия выпивки. — Как звать-то вас, спасительница? Алексей, убедившись в том, что не голый, откинул одеяло и сел на кровати. — Нигара, хозяин. Девушка изобразила нечто вроде Книксона, чуть присела и поклонилась. — И где я нахожусь, Нигара? — Вы у себя дома, хозяин. Девушка удивленно округлила глаза. — Впрочем, вы с Ши Сарганай сегодня ночью были под впечатлением. Она мило покраснела. — Надеюсь... «Мы вели себя пристойно?» — поинтересовался Алексей, накидывая на себя халат, который лежал рядом, подходя к огромному окну. За отмытым до хрустального блеска стеклом была видна водная гладь и другой берег, набережная, бульвар и ряд домов, стоявших плотно, словно книги на полке. «Да, господин, ничего такого». При этом девушка так лукаво улыбнулась, что Алексей предпочел не продолжать скользкую тему. «И где я нахожусь?» «Вы в своем доме». Нигара открыла окно, и в комнату ворвался теплый свежий ветер, принеся запахи реки и лета. Насколько я поняла, Вы выиграли этот дом в результате гонки на катерах у Шисарганаи. И потом еще какое-то время праздновали, затем дрались на дуэли с Сибурханом, потом снова праздновали уже вместе с ним, и 5 часов назад вас принесли, и мы уложили вас спать. А слуги и вся обстановка прилагались к дому? — уточнил Алексей, любуясь роскошным видом. — Так у нас принято. Девушка снова присела в поклоне. — Хозяева приходят и уходят, а дом остается. Тут, на островах, многим домам по 500 лет и больше. — А что там за грохот? Несмотря на то, что похмельное состояние быстро уходило, шум за окном сильно давил на нервы. — Так вы же вчера повелели сделать причал для своей лодки. — Какой еще лодки? Алексей внимательно посмотрел на служанку, но та явно не шутила и была предельно серьезна. Ну, той, что вы выиграли у Шисарганаи вместе с домом. Да. Алексей сел на стул и задумчиво посмотрел за окно. Что же мы такое пили, если у меня такие провалы в памяти? Он стал, не торопясь, одеваться, пытаясь восстановить в памяти события минувшего дня и ночи, и постепенно они стали всплывать, сначала в виде отдельных картинок, а после коротких, словно клипы, сюжетов, и еще чуть погодя, когда он уже сидел за столом на верхней площадке, подкрепляясь поздним завтраком, уже в более-менее связанной последовательности, а вспомнив, с чего все началось, охнул и, быстро пробежавшись пальцами по карманам, нащупал большой конверт и, вытащив его, с полминуты любовался красиво напечатанным гербом на лицевой стороне и, словно надеясь, что все рассеется, словно морок, заглянул внутрь. Но нет, лист гербовой бумаги с печатью на красном сургуче, пятицветной лентой и текстом, написанным дворцовым писарем, никуда не испарился и не исчез, забрав с собой проблему, которую он сам себе создал. Вместо того, чтобы, как добропорядочный человек, зарегистрироваться шпионом и жить в свое удовольствие, он, поддавшись на уговоры архимагистра, зарегистрировался как наемник. Да, теперь его не могли выгнать из страны в случае объявления военного положения. Но теперь в случае войны он был обязан поступить в армию согласно статусу наемника и, соответственно, сражаться на стороне Агилау. А если учесть, что воевали здесь довольно часто, то вся история начинала не просто плохо пахнуть, а откровенно вонять. Зачем все это одному старому динозавру по имени Шисарганаи, пока непонятно, но наверняка тот имел свой интерес. Нигара? Да, господин. Как оказалось, девушка и не уходила никуда, терпеливо стоя за его спиной. Мне срочно нужен юрист. Не обязательно знаменитый или очень дорогой. Мне нужен тот, который реально знает законы и может дать совет без оглядки на местных правителей. «Это только Сакамарх», — мгновенно ответила девушка. «Он представитель юридической лиги здесь, в Агелау, и занимается разбором споров с другими странами. Но его услуги дорого стоят». «Не дороже денег», — отмахнулся Алексей. «Посоветуй, во что лучше одеться. Это же официальный визит или нет?» Когда он, одетый в темно-коричневый сюртук и светло-серый пояс, неофициальный деловой визит, вышел на площадку перед домом, рабочие уже разобрали крышу навеса над причалом, собираясь поднять его на 2 метра вверх, чтобы вошла новая лодка, стоявшая рядом со старой на гостевом причале. Старая была просто небольшим 4-местным парамагическим катером рубленных очертаний с высокой трубой и небольшой рубкой. От возможной непогоды пассажиров защищал тряпичный навес веселенького бело-розового цвета, который просто терялся на фоне светло-серого борта 15-метрового катера, вытянутого словно пуля, со скошенным остеклением рубки и паровыми трубами, косо уходящими назад и в стороны, словно у гоночного автомобиля. Вчера ночью Алексей толком и не рассмотрел катер, на котором гонялся по заливу, и смог оценить размеры только сейчас. Судя по обводам и общей высоте борта, это был вполне морской катер. И когда Алексей поднялся наверх, обнаружил на порту кают-компанию, камбуз, гальюн и даже спальню с нормальной двуспальной кроватью. Все было сделано из отполированного дерева красного оттенка с таким обилием медных деталей, что в свете солнца они сверкали алыми искрами. «Ваша милость!» Взбежавший по лесенке трапу мужчина снял головной убор, с достоинством поклонился и поставил фанерный чемоданчик на палубу. «Прошу прощения, что запоздал. Новые стержни только привезли. Старые-то вы того?» «Что того?» — не понял Алексей. «Ну, все стало быть!» Мужчина надел свою серо-голубую кепку и, открыв дверцу в корме, качнул головой, приглашая за собой. Сзади катера, как и положено, располагался моторный отсек с кучей всяких труб, трубочек, вентилей и совсем непонятный агрегат вроде котла, но без дверцы для подачи угля. Вместо этого в него входил толстенный цилиндр, вдоль которого проходили винтовые шпильки не меньше 20 диаметра, схваченные сверху сдвоенными гайками. А еще сверху была крышка на резьбе, которая сейчас была открыта, а рядом на кожухе какого-то устройства лежала чистая тряпица с горкой искристого бледно-зеленого порошка, похожего на битое бутылочное стекло. «Вон, а что со стержнями стало-то?» Мужчина пальцем потыкал в сверкающую горку пыли. «Разошлись в пыль, как медяха в кабаке. Это еще нормально ушли. А то бывает и рванут так, что крышка до облаков долетит. Ну и катеру самое дно, конечно. А так свезло, конечно. Тихо разошлись, да небось перед тем еще и выплеснули чутко». «Да», — припомнил Алексей, — «когда финишировал, уже словно толкнуло катер вперед. Да, так всегда, когда рассыпается в пыль. Тут как раз на раз не приходится, когда рванет, а когда вот как сейчас. И что? Всегда так заканчиваются стержни? Ну, нет. Механик или кем он там был, покачал головой. Такое только, ежели на рычаг давить без понятия. Вы-то, вон, как ручкой даванули, ограничитель смяли, да и склепок сорвали. А ежели ходить по-людски, то просто остывает и все. На перезарядку. А так-то, ежели каждый раз пару новую ставить, то никаких денег не будет. Наш-то 110-й кристалл ровнёхонько 5 золотых стоит. Оно, конечно, не 200-й, что на сухогрузах, но те-то по 10 лет ходят. Ну вот. А я уж заказал 120-й. И все 4 штуки. Оно, конечно, как повернется, но ежели опять гонять будете, так хоть на небо раньше времени не улетите. А если 200-е поставить? Алексей потыкал пальцем в горку рассыпавшегося стержня и посмотрел на механика. А ежели 200-е, то сразу и улетите. Мужчина коснулся лба и сердца в очищающем знаке. Не выдержит котел, а выдержит, так турбина разлетится. А когда турбина разлетается, так непонятно, что страшнее. Взрыв стержня или лопатки турбинные, которые по метру камень пробивают. А если поставить котел нормальный, да турбину покрепче? Механик задумался, скользя взглядом по пространству моторного отсека. — Ну, можно. Чего нет-то? Движок 310-й от буксира портового. Да котел егоный сюда как родной встанет. А редуктор от дирижабля, он маленький, да в наш отсек войдет. Он задумчиво приподнял какую-то крышку и посмотрел в глубину. А можно и 2 воткнуть. Тогда на 2 винта сделаем. Да отвод на котловую механику. Он смотрел вперед, но взгляд его был где-то далеко, но словно очнувшись, он сфокусировался на Алексея. Только это недешево-то будет. Котел всю 30-ку стоит. Да турбина 4 золотых. Да плюс приклад к нему. Да сдвоенный топливный отсек под 200-е стержни. Да всякого по мелочи. Меньше 100 с золотом никак. А считая стержни, что по 1/4, то и все 200. «Обычно ты рулишь?» — спросил Алексей. «Да, ваша милость!» — механик кивнул. «Констерон приписан к катеру 250-147 бинха. Ну и эту посудину знаю. У нас в училище у директора такая была. Привезли ее разбитую, и мы, ну, то есть ученики, восстановили его, по винтикам разобрали, ваша милость. Так что не сомневайтесь, обихожу в лучшем виде, ну и переделаем. Друзья-то кто на верфях Ши-Сараго, кто на морском заводе, а кто по частным верфям. Друг дружку не забываем. За 5 лет-то так сошлись, не разлей вода. Тогда давай ставь стержни и поедем по делам, а потом выделю деньги и давай переделывай лодку. За сколько управишься? Так это... Механик задумался. Ежели все сразу дадите, то за 3 дня управимся. Только редуктор приработать, погонять по заливу 3 часа. Он, конечно, уже с завода приработанный идет, но все одно погонять надо. И это вы, ваша светлость, сразу на рычаг-то не давите. Я не знаю, сколько эта посудина с 310-м движком побежит, но я так думаю, что она полетит. Только винтами касаясь. Так что, как норовистую ларху приручать придется. Потихоньку, полегоньку. Да пообвыкните. Разберемся. Алексей кивнул и поднялся на палубу, давая механику простор для работы. Через 10 минут тот поставил все накопители на место и, затянув крышку, включил котел на прогрев. «Обязательно прогреть нужно», — комментировал свои действия Тирон. «Можно, конечно, воду хоть сейчас дать. Пар сразу пойдет. Только турбина еще холодная. И вода с маслом пену даст и забьет все как есть. А ежели забьет, то и провернуть будет тяжело. А вот тут-то главный вал и сворачивает в штопор. Пар на лопатки давит, а вся турбина в воде, так что все потихоньку. Чутко приоткрыли и без напруги в турбину. Вода, конечно, нарисуется, но постепенно ее будет выдавливать паром. А как засвистит клапан-то, так можно ход дать. Тоже помалу, сразу не давить на рычаг. Ну, а сильно хочется сразу попыхтеть паром, так нужно держать катер под теплом, чтобы турбина горячей была. То не сильно стержни расходует. 1 час стоянки, как 10 минут хода. Зато после сэкономите на ремонте. Пока Алексей слушал механика, катер почти беззвучно втянул сходни и швартовы, отойдя от причала. Место, куда направлялся Алексей, механик знал. Так что через 30 минут хорошего хода они... швартовались у острова, сплошь покрытого зеленью, словно парк, и лишь высокая решетка вокруг длинного 3-этажного здания и охрана со сторожевыми псами намекали, что это вовсе не место для прогулок. Но швартовы приняли без звука и закрепили трап на пристани, а когда Алексей оказался на суше, вопросительно посмотрели на него. «Нужна консультация уса Камарха», — ответил Алексей на незаданный вопрос. «Один золотой», — ответил слуга и, увидев кивок, повел рукой. «Прошу следовать за мной». Са Камарх, мужчина лет 50 на вид, невысокого роста, коренастый, с широкими плечами и руками молотобойца, но пронзительным взглядом из-под кустистых бровей, одетый в черный сюртук, молча показал Алексею на кресло у стола и сел, приготовившись слушать. Когда Алексей закончил рассказывать о своей проблеме, лишь улыбнулся и, не глядя, достал из бокового ящика стола толстый, чуть потертый том в светло-коричневом кожаном переплете и раскрыл на нужном разделе. Статья 112 Кодекса гражданских отношений Агилау. Поступивший на учебу в высшую школу, освобождается от текущих обязательств гражданского характера, таких как призыв в действующую армию, военные сборы, а также направление на технические работы. И все это пока не закончите учебу. А на учебу у вас есть 10 лет, что обусловлено статьей 148 Кодекса гражданских отношений. Таким образом, вы можете потратить на каждый курс 2 года, что доступно даже для самого слабого ученика. Но это вам не потребуется, так как регистрация в качестве наемника требует продления каждые 3 года. Таким образом, если вы поступите в любую высшую школу нашей страны, то через 3 года ваша регистрация заканчивается, и вы можете перерегистрироваться. Ну, например, как вольный художник. Или, что еще более широко распространено по предоставляемым свободам, шпионам. Кстати, рекомендую сразу заполнить графу «Страна-источник» и вписать туда Белагрию. Прекрасный, практически курортный климат и полная свобода действия в рамках весьма и весьма облегченного законодательства. Если вас будут депортировать, то лучше сразу туда. Что до поступления, рекомендую высшую школу искусств. Учатся в основном девицы из хороших, но провинциальных семей, оказавшиеся без назойливого присмотра. Соответственно, широта нравов там царит необычайная. Есть еще высшая гуманитарная школа, но там несколько консервативное руководство, что создает определенные сложности в учебе. От Канарха Алексей вернулся в свой новый дом и попросил принести ему справочник по высшим школам Ашира. Когда нужная книжка была доставлена, буквально через 5 минут удивленно посмотрел на служанку. «Нигара, вы тоже хотите поступать в высшую школу?» «Нет». Девушка удивленно округлила глаза. «Школа слуг дает все необходимые знания». «А откуда у вас эта книжка?» В свою очередь удивился Алексей. «Как откуда?» «Получила из книжного магазина». «Ну, через доставку», — попыталась пояснить она, но Алексей запутался еще больше. «Доставку? За 2 минуты?» Вместо ответа Нигара чуть поклонилась и сделала приглашающий жест. В комнате, которую Алексей определил бы как библиотеку, стоял аппарат, похожий на видон, но со шкафом внизу. «Это доставка», — тоном экскурсовода начала объяснять Нигара. «У аппарата есть собственное название, но никто его иначе, чем доставка, не называет. Работает частично как видон, но связан со всеми магазинами и торговыми домами Агилау и крупными торговыми сетями других стран. Вы находите в списке товаров нужный или вызываете список торговых сетей на экран и указываете нужный товар. Здесь ставите количество и касаетесь слова «доставить». Через несколько минут вот отсюда достаете все, что нужно». Она раскрыла створки шкафчика, и стало видно, что стенки шкафа покрыты кабелем, уложенным плотной спиралью, а внизу толстая пластина из прозрачного чуть светящегося материала. Конечно, не все можно заказать через доставку. Есть ограничения по размеру, весу и редкости изделия. Ну и абсолютно запрещен к перемещению товары контрабандного характера и кое-что из оружия. А еду мы тоже так получаем? Если захотите срочно получить что-нибудь из известного ресторана, то да. Но если время терпит, или это обычное продовольствие, то я посылаю слугу в магазин, — пояснила служанка. Это очень дорого получать что-то через доставку. Но я поняла, что книга вам нужна срочно, поэтому и решила воспользоваться линией доставки. Нам в 10 раз дешевле заказать доставку курьером на скоростном баллонете или на лодке. «Спасибо, я понял». Алексей отпустил девушку, а сам сел знакомиться с высшими учебными заведениями столицы. Конечно, ни в какую школу искусств он поступать не собирался. Если потратить 3 года своей жизни на учебу, то на что-нибудь путное. Он листал справочник, прикидывая варианты, пока в глазах не начали плавать изумрудные искры. Списав это на похмелье и усталость от бурной ночи, Алексей потер глаза пальцами и посмотрел в окно. Искры исчезли, но стоило ему перевести взгляд на аппарат доставки, как они снова появились. Причем искры словно крутились рядом со шкафом. Внутренне усмехнувшись, он сделал шаг вперед и, раскрыв створки, заглянул внутрь. Зеленые, алые, синие и вообще искры всех мыслимых и немыслимых цветов струились вдоль кабелей и трубочек, проходивших внутри шкафа. И теперь было совершенно ясно, что ни к похмелью, ни к усталости искры не имеют никакого отношения. Он осторожно, словно в клетку с тигром, просунул руку в ящик, пытаясь коснуться искр, и с некоторой отторопью наблюдал, как они облепляет руку светящейся перчаткой, а кожу начинает покалывать, словно тончайшими иголками. Проходясь по дому, он обнаружил еще 2 источника искрения. Видон в рабочем кабинете и металлический короб в какой-то подсобке, искривший сильнее, чем оба предыдущих устройства, которые слуги называли «защитник». Своего рода охранная сигнализация. Видон в земном понимании не был компьютером с выходом в интернет. Это скорее был телевизор с функцией справочника. Но то, что его интересовало, Алексей нашел очень быстро. Магическое зрение даже в мире, где существовала тонкая магия, было редкостью. На 100 практикующих магов один, который видел потоки энергии, и еще меньше тех, кто различал их по цветам. Это позволяло даже слабому магу работать с очень тонкими потоками, создавая сложные многофункциональные изделия или миниатюризировать изделия с простыми функциями. Вернувшись в библиотеку и завалившись на диван, он некоторое время смотрел в потолок, а потом поднял брошюрку и, пролистав несколько страниц от начала, раскрыл ее на разделе «Магические школы и академии».